четверг. Квашеная капуста с орехами. На 4 порции 350-500 граммов квашеной капусты, 3-4 столовые ложки толченых грецких орехов, 1 чайная ложка хмели-сунели, 2-4 дольки чеснока, зелень петрушки и укропа по вкусу. Капусту, квашеную целыми кочанами, нарезать лапшой, отжать от сока, смешать с грецкими орехами и растертым чесноком. Добавить хмели-сунели. Отжатый капустный сок, мелко нарезанный укроп, петрушку и перемешать. Пшенный кулеш. Стакан пшена, 2 головки репчатого лука, лавровый лист, перец и соль по вкусу. Пшено тщательно промыть холодной водой и засыпать в кипящую подсоленную воду. Измельчить лук и за 5 минут до окончания варки ввести в кулеш, добавив также лавровый лист и перец, посолить. Горох или фасоль с тушеной капустой. 1-1,5 стакана гороха или фасоли, 600 граммов белокочанной капусты, 100 граммов томатного соуса, зелень и соль по вкусу. Для приготовления этого блюда можно использовать свежую или квашеную капусту, которую, еще раз порубив крупные частицы, необходимо протушить до мягкости. Сваренный, как обычно, горох или фасоль смешать с тушеной капустой. Отдельно подать на стол томатный соус.